Глава 24. Когда советы просят совета. Меня пригласил Сталин. Дело-то, в общем, обычное. После наших поездок со мной говорили и Сталин, и Дзержинский. Хотя я им формально и не подчинялся. Виссарионович интересовался не тем, с кем мы там воевали, а разными тонкостями. Дзержинский выспрашивал меня о разных контрреволюционерах, с которыми мне приходилось встречаться на пути. И это нормальное дело. Но я подозревал, что Сталин давно просек, что совы не то, чем они кажутся. В смысле, что я не совсем тот человек, за которого себя выдаю. Но вида он не подавал. На этот раз Виссарионович сказал: «Сергей, я вас знаю как человека, который умеет принимать очень нестандартные решения. Тем более вы в какой-то мере человек со стороны. Я хочу знать ваше мнение. Что делать с Николаем Александровичем Романовым и его семьей?» Тут я мысленно почесал репу. Дело в том, что эта семейка была до сих пор жива. Они так и сидели в Екатеринбурге, которому пока что враги советской власти не угрожали. «Иосиф Виссарионович, сколько мне времени есть, чтобы подумать?» «Сутки. Завтра я вас жду в это же время». Вот уж попал. В моем времени я никогда серьезно не интересовался историей гибели семьи Николая. Это была очень темная история, где врали абсолютно все. Разбираться с этим желания у меня не нашлось. А уж когда стали размазывать по этому поводу сопли и мудака Николая канонизировали, у меня осталось только отвращение ко всей этой байде. Святой, блин, проебавший страну. Мочканули? Так ему и надо. Детей? А сколько детей умерло от голода в России, которую мы потеряли? В крестьянских семьях умирал каждый второй. В лучшем случае. А император на докладе о жуткой детской смертности изволил написать резолюцию «неважно». Неудивительно, что расстрел семьи Николая в народе восприняли совершенно равнодушно. Шлепнули, да и черт с ним. Кстати, враги советской власти отреагировали примерно так же. Но ладно, мне поставили задачу, и ее надо было решить. Я вернулся в свой поезд, забился в свое купе, прихватив бутылочку вина. Благо, Светлана занималась в городе какой-то пропагандой и агитацией, так что мне никто не мешал думать. А ведь я был в самом деле сторонним человеком. Большевики-то имели к власти большой счет. У Ленина папа Николая казнил брата, которого Ильич очень любил. Судя по источникам, Александр Ильич был для будущего вождя пролетариата именно классическим старшим братом. Я это понимаю. Для меня вот таким же был мой двоюродный брат, офицер КГБ. Старший товарищ, который подскажет, научит. Так что Ленину было за что мстить. Остальные большевики нахлебались тюрем и ссылок. А я типа с Америки приехал. Мне лично российский император ничего плохого не сделал. Ну что ж, давайте будем думать. Есть два очевидных варианта решения проблемы. Первое – устроить над Николаем суд. Но суд, победивший власти над представителями проигравшей, всегда выглядит как-то не слишком здорово. Даже если есть за что судить, это всегда воспринимается как месть. Да и в любом случае противники советской власти сделают из Николая жертву. Другой способ – такой, как был в моей истории. Разумеется, можно обтяпать дело не так топорно, чтобы к власти никаких следов не шло. К примеру, погрузить их в вагон для переезда, а вагон возьми и взорвись. Теракт можно списать, например, на анархистов. Тем более, что на Урале было полно людей, жаждавших порешить Романовых. Но это понятно и без меня. Так что давайте разбираться с самого начала. Что мы имеем? Николай Александрович Романов. Именно так. Никакой он не император, он отрекся. За себя отрекся и за своего сына. А это значит, что иные Романовы, к примеру, великий князь Николай Николаевич, имеют теперь куда больше прав на престол. Но с другой стороны, Николай все же император. Для многих, кто готов повестись на монархическую тему, он ближе. Присягали они ему, с портретов на них смотрел он. Такие люди вполне поверят, если поедет телега, что отречение Николая было фальшивкой. А вот еще одна тонкость. Большинство противников большевиков составляли совсем не сторонники Романовых. В моей истории Колчак сказал как-то: «Россия – это не романовская вотчина». Он сам хотел быть правителем России. Хотя начальником штаба у Колчака был генерал Детрихс, упертый монархист. Он даже в 1922 году говорил о возрождении монархии, хотя к тому времени за белыми был только Владивосток. А в этой истории тем более все кричали об учредительном собрании. И еще одно изменение. В Красную армию пошли много офицеров. И генералы тоже пошли. Это были как раз уцелевшие кадровые военные. Вряд ли они прониклись большевистскими идеями. Они ненавидели демократию. И большевики, которые очень быстро съехали на жесткий стиль руководства, им были ближе. Но если всплывет монархическая тема... Вот так все было запутано. Но тут я почувствовал, что в своих выкладках что-то упускаю. Правильно. Вот ведь инерция мышления. Я думал только о Николае Романове, а его семью воспринимал как довесок к нему. А ведь это две большие разницы. Николай, он в любом случае опасен. Если экс-император попадет в руки врагов, то кто знает, какие они могут замутить комбинации. Англичане в политических играх уж точно имеют больший опыт, чем наши. А вот его семья... И у меня зародилась идейка. На следующий день я предстал пред светлые очи товарища Сталина. «Итак, есть у вас какие-нибудь предложения? А можно для начала уточнить, где в данный момент находится великий князь Николай Николаевич? Он сидел в каком-то поместье в Крыму, но успел убежать в Германию. Тогда вот что надо сделать, по-моему. Группа монархически настроенных офицеров попытается освободить Николая Александровича. При этом он погибнет от случайной пули, а вот вся его семья потом окажется в Омске». Сталин долго смотрел на меня и, наконец, выдал: «Сергей, а вы не слишком много чачи привезли с Кавказа?» Сталин смотрел на меня нехорошо. Для разрядки я включил дурочку. «Да какое пьянство! Да, наши ребята по флотской традиции в адмиралтейский час принимают по чарке. Хотя у нас не из пушки стреляют, у нас гудок паровоза. А что вино я пью, и ребята пьют. Так наших пьяными никто не видел». Но Сталин на мою болтовню не повелся. «Сергей, вы предлагаете выдать врагу Александру Федоровну?» «Именно. Вот лично, с моей точки зрения, она заслуживает пули хотя бы за Распутина. Но давайте поглядим со стороны, как вы мне сами предлагали. Я изучил материалы комиссии по расследованию деятельности царского правительства. Даже если они верны хотя бы на 20%, то что получается? Бывшая императрица абсолютно бездарна как политик. Зато она женщина, как говорят медики, с психопатическим складом характера, к тому же увлеченная мистикой. Она полагала, что Бог ей дал право руководить страной, при этом считала себя абсолютно во всем правой. И тех, кто имел свое мнение, зачисляла в личные враги. По сути, она жила в своем выдуманном мире, но энергии, силы, воли у нее хватает. И еще. Ходят такие слухи, что у этой семейки на счетах в швейцарских банках лежат миллионы. Неважно, так это или нет, но люди считают, что так. Так вот, суть моей идеи. Мы вбрасываем нашим врагам контрреволюционную психопатку. Кто-то за нее обязательно встрянет, хотя бы из-за надежды присосаться к тем самым миллионам. А ведь многие монархисты, насколько я знаю, с начала века хотели сбросить царскую фамилию и позвать на трон Николая Николаевича. А он Александру Федоровну терпеть не может. То есть мы получаем раздрай в стане наших врагов. Эта идея не сиюминутная, это работа на перспективу. Сталин задумался. «У вас, Сергей, просто иезуитское мышление. Но... я изучал документы, на которые вы ссылаетесь, и кое-какие иные. И с вашими выводами в целом согласен. Мысль интересная. А как вы думаете передать царскую семью? Устроить побег? Это будет шито белыми нитками. Большевики из Сибири бегали, эсеры и анархисты бегали. Но как могут бежать эти оранжерейные цветочки, царские дочки? Они ведь даже не знают, как на трамвае до вокзала доехать. Я думаю, нужно будет предложить Колчаку их принять». «А вы знаете про Колчака?» «Впрочем, при вашей информационной сети...» «Да, вы правы. Отказаться он не посмеет. Я сообщу Владимиру Ильичу». По дороге домой я размышлял над странностями человеческой психологии. Когда мы брали Елизаветполь, то наш бронепоезд лупил по площадям. И ведь там, наверное, погибали невинные люди, в том числе женщины и дети. Но меня это никак не трогало. Война есть война. А вот тут, честно сказать, на то, чтобы так сознательно убивать детей, я на такое не способен. Так что пусть убираются нахрен.